Глава 12. Парк. «Почему ты не называешь меня по имени?» — вдруг спросил Ратмир. «А я разве не называю?» «Может, про себя. Вслух не слышал». Я задумалась и поняла, что он прав. Меня гипнотизировало загадочное сочетание букв имени. Я не могла произнести его, словно это было опасное заклинание. Я замялась. «Не знаю». «Не запомнила, как меня зовут?» «Запомнила». «Ну и как же?» «Ра...» Я начала и запнулась на первом же слоге. «Ра — египетский бог солнца». «Перестань!» «Смелее». «Ратмир!» «Молодец», — похвалил он. «Теперь еще разок. Для закрепления». «Ратмир!» «Еще». «Ну, хватит издеваться», — не выдержала я. «Почему тебя вообще так назвали?» «Как так?» «Ну, странно. Никого с таким именем не знаю». Он усмехнулся. «Не поверишь, я тоже никого с таким именем не знаю, кроме себя. Родители выпендриться захотели. Театральные люди, что с них взять? Говорят, когда я родился, мода началась на всякие древнерусские имена. Святослав, Елисей, Всеволод. Они и выбрали, чтобы ни у кого больше такого не было. Пока оправдывается». «Красиво звучит», — признала я. «А уменьшительное какое?» «Друзья зовут Мир». «А родители?» «Зачем тебе?» «Может, я тоже буду так называть?» Он хмыкнул. «Сначала хоть как-нибудь научись». Я сделала вид, что обиделась. «А как меня зовут?» «Кот». Я насупилась. «Вообще-то Женя». Он схватил меня в охапку. «Какая Женя, если ты кот?» Я задохнулась в объятиях Ратмира. Хотя нас все равно разделяли плотные куртки, я почти не чувствовала его рук. «А теперь, Женя, когда мы, наконец, познакомились официально, можно тебя поцеловать?» — серьезно осведомился он. «Часто такое спрашиваешь?» «Первый раз». «До этого без спроса целовал?» «Конечно. Для тебя сделал исключение». «Какая честь!» «А ты не ценишь. Как насчет тебя?» Я все мигом поняла, но притворилась. «Ты о чем?» «Уже целовалась?» «Нет». «Врешь?» «Конечно». Его же словами ответила я. «А со мной будешь?» «Не знаю, попробуй». «Не могу», — признался Ратмир. «Боюсь». «Я такая страшная». «Ты красивая». «Ты тоже», — признала я. «Да я-то что?» «А ты как в спектакле», — съязвила я. «Только руки сначала помой». «Как в спектакле, неинтересно». «Кстати, ты мне не ответил», — вспомнила я. «С кем-нибудь не на сцене целовался?» «Нет». «Врешь?» «Как и ты». «Я правду сказала». «Я тоже». «Не верю». «Ты актер, у тебя, наверное, столько поклонниц», — протянула я. «Ты первая». «Да ладно». «Серьезно. Вот не дают тебе покоя мои воображаемые поклонницы», — Ратмир усмехнулся. «А как иначе? Ты же настоящий принц». «А ты моя принцесса». «Басню репетируешь?» — вдруг спросила я. От неожиданности Ратмир разжал руки. «Какую басню?» «Кукушка и петух». «Зачем она мне?» — удивился он. «Для поступления в театральный. Там же басню надо на прослушивание читать. Я ничего не путаю». Он помрачнел и отвернулся. «Что-то не то сказала?» — забеспокоилась я. Ратмир помолчал, а потом неохотно ответил. «Я еще не решил, куда буду поступать». На меня он по-прежнему не смотрел, и я почувствовала смутную тревогу. «У одного блогера слышала, что детям актеров в театральный институт проще поступить. Даже не из-за блата. Если с детства в этой среде вариться, гораздо лучше во всем разбираешься». «А я, может, не хочу актером становиться?» Я совсем запуталась. «Почему?» «Не мое это». «Как не твое? Я же видела!» «Выйти в костюме и на сцене постоять любой может». «Ты не просто стоял». «Ладно тебе», — неожиданно резко отозвался Ратмир. «Давай не будем об этом». «Давай не будем», — согласилась я, совсем сбитая с толку. «Извини, не хотела». «Не извиняйся, ты тут ни при чем». «А кто при чем? Или что?» «Весь мозг уже вынесли», — скривился он. «Поможем, подскажем, а я вообще...» «Врачом хочу стать». «Врачом?» «Да, что тебя удивляет? Людям помогать. а не на сцене кривляться. «Ратмир!» — потрясенно протянула я. «Делаешь успехи», — почти не запнулась. «Почему же ты?» — начала я, но он перебил. «Реально, давай сменим тему». Я не стала спорить. «Давай сменим». Про поцелуи и правда было гораздо интереснее, но Ратмир, кажется, о них забыл. Я случайно затронула неприятную для него тему, но кто же знал, что она запретная? Думала, он давно выбрал будущую профессию, а это, оказывается, предмет конфликта. Или никакого конфликта нет, все давно решено? Мы обошли основные знаковые места в центре Москвы, потом пообедали в очередном кафе и все-таки приехали в парк Царицына, находящийся недалеко от моего дома. Ратмир настаивал, что мы обязательно должны посетить какие-нибудь пруды. Всего за полчаса добрались, но будто в другой город переехали. В окрестностях Красной площади было относительно тепло, даже солнце иногда проглядывало, а в парке оказалось холодно и сумрачно. С неба, затянутого низкими тяжелыми тучами, периодически сыпался то ли ледяной дождь, то ли мокрый снег, совсем как тогда в Калининграде. Из-за непогоды фонтан был выключен, с него даже не сняли защитный купол. Но пруды никуда не делись, и жившие на них утки тоже остались на месте. Жаль, хлеба нет. Каждый раз забываю, когда сюда иду. «В курсе, что уток нельзя хлебом кормить?» — осведомился он. «В курсе, но очень хочется». Ратмир кивнул на автомат. «Можно специальный корм купить». Мы так и сделали. Спустились к воде и стали бросать зернышки уткам, которых к нам слетелось великое множество. Желающих гулять по парку в такую погоду нашлось мало, и пернатые сегодня сидели без угощения. «А зимой утки улетают?» «Нет, остаются. Пруды не замерзают», — пояснила я. «Как это?» — удивился он. «Может, искусственный подогрев есть? А ваши пруды замерзают?» «Наши, да». «Куда же утки деваются?» «Не знаю», — задумался Ратмир. «Наверное, в зоопарк. Там пруд для водоплавающих птиц есть». Никогда не задавался этим вопросом. Он весело взглянул на меня. «Женя, ты удивительная. Еще никто не спрашивал у меня, куда зимой деваются утки». Я хотела сострить, что, наконец, стала Женей, но почему-то передумала. Он и сам предпочел заговорить о другом. «Часто здесь бываешь?» «Несколько раз в год». «С родителями или с друзьями?» «И с родителями, и с друзьями. С мамой, если точнее, поделилась я. Мы с ней в театр частенько ходим и потом гуляем. А папа не любитель, он с нами только в кино соглашается пойти». «Значит, ты тоже театр любишь?» «Конечно, особенно отдельных артистов». «Каких же?» «Ну, я на спектакле по пьесе Шекспира была, и мне там один мальчик понравился». «Я тоже часто в театре бываю», — серьезно отозвался Ратмир. «И мне там одна девочка понравилась». Он поплотнее запахнул воротник куртки, и я спросила. «Замерз?» «Нет, я привычный. У нас иногда вся зима такая, а ты?» Я поежилась. «Немного». «Тогда пошли греться», — решил он. «Есть здесь открытые кафе или только летние?» «Открытое кафе нашлось в фойе Царицынского дворца, до которого мы добрались почти бегом. Не терпелось поскорее оказаться в тепле». «Моя очередь платить», — сразу предупредила я. «Ты меня целый день кормишь». «Ну, если тебе так хочется», — усмехнулся Ратмир. «А тебе не хочется?» «Я вообще-то работаю и в состоянии сводить свою девушку в кафе». При этих словах мое сердечко дрогнуло. «Еще никто и никогда не называл меня своей девушкой. Костя из приложения не в счет. С ним все было не по-настоящему».